Красив, чьи очи радостью сияет, когда другим встречается удача, и сострадание слезы проливает при виде ближнего, который плачет. Красив, кто от стыда краснеть умеет, чье сердце равнодушье не сразило, кто за святую правду пламенеет, чтобы добро неправду победило. Красив устам, кто выставил ограду, раздор молчанием кротким покрывая, жестоким словом не наносит раны, не проклинает, а благословляет. Красив, кто, несмотря на изнурение, в трудах, заботах, стуже или в зное, в чертах лица хранит отображение блаженного небесного покоя. Красив, чей голос не звучит жестоко, эгоистично своего желая, но говорит о милости высокой, скорбящих к вечной цели призывая. Красив, чьи руки в деле постоянно, всегда и всюду доброе совершая, кто всем идет на помощь неустанно, под ношу ближних плечи подставляя. Красив, чьи ноги ради грешных ходят, по бездорожью версты не считая, и найденных овец к Христу приводят, им путь во мраке к свету открывая. Стремление к красоте нам всем присуще, возвышенное, светлое желание, заложено оно в нас всемогущим, путь к красоте через крестное страдание. Лишь на Голгофский крест, в скорбях взирая, становимся возвышеннее и лучше, вольются нас любви струя святая, Христово ободрение мы получим. Заблудший друг, желаешь быть увенчан такой нетленной, вечной красотой, отвергни жизнь в грехах, не будь беспечен, приди к Христу, и будет Он с тобой. Аминь.